Часть первая, глава первая. «Если и есть в галактике дыра хуже Фаста, то я ее еще не видела», — скучающим голосом заметил Асока. «Я был вынужден согласиться. Система была той еще глухоманью. Может быть, знатоки припомнили бы места и похуже, но мы там не успели побывать, а Фаст выглядел дырой по всем признакам. Система на самом краю изученной галактики, единственный континент планеты покрыт пустынями и горами с редкими лесами. Население единственного города – около 500 человек. Кроме столицы было еще несколько совсем уж мелких поселений. Единственное, что могло вызвать интерес здесь, это то, что город был выстроен из обломков неизвестно когда рухнувшего на планету крейсера, впрочем, давно потерявшего свой прежний вид. Галанит тут отсутствовал, новости приходили исключительно с гостями из более обитаемых мест, и даже главная городская кантина называлась дырой, словно местные жители гордились своей оторванностью от всех. Потрясшие галактику события последнего года успешно прошли мимо Фаста, ничем не изменив здешнюю жизнь, и в данном случае этому можно было только радоваться. Значит, сюда еще не добрались и изменения, которые я столь старательно вносил в галактическую историю, и мы могли рассчитывать на успех. Кстати, о событиях последнего года. Мне снова вспомнилось все, что произошло, начиная с прилета Селесты на Бакуру, покушение на меня, гибель Нен-Им, провокации Антивангской лиги, а затем загадочная гибель ее руководства, которое, как оказалось, спонсировал ее Ужань Вонг, мои неудачные попытки остановить галактическую гражданскую войну, падение Налхуты, приход к власти Тахири и арест Кайламаса. Кажется, он до сих пор ждал суда, но всем было не до него, гибель Джейсина, Луми и Пиллиона, уничтожение парысидхских планет, нападение на Асоку, бомбардировка Сената, предательство Падме, объявление джедаев изменниками и, наконец, выяснение, что Анакин Соло, лорд Ситхов, за месяцы, прошедшие с момента его знаменитого выступления, лучше не стало, скорее наоборот. Пали последние оплоты конфедерации, и дольше всех, как ни странно, продержались планеты Ботанов. Хотя почему странно, при том, что Ботаны всем известны, как политические интриганы и шпионы. Не стоило забывать, что из их же общества произошло множество знаменитых стратегов галактики. Один из них, Нек-Дву, оттуда недавнего времени даже был адмиралом Альянса и возглавлял первый флот, до битвы при Ботовуе. Планета была хорошо укреплена, и хотя победа Альянса выглядела несомненной, взять этот мир без больших потерь выглядело невозможным. Это знал адмирал Двуату, знали командующие Ботанов, знал и Анакин. Однако глава Альянса пожелал решить проблему по-своему. Просто пригрозил в случае, если Ботовуи не сдастся, уничтожить крупнейшие города орбитальной бомбардировкой. Ботаны отказались капитулировать, и битва все-таки произошла. Флот Ботовуи погиб практически полностью. Альянс также потерял много кораблей, но все же это была победа. А когда планетарную оборону подавили окончательно, Анакин приказал выполнить его угрозу. Уничтожить города залпами турболазеров. И приказал не кому-нибудь, а именно Неку Двуату. Разумеется, адмирал отказался, и был арестован за измену. Орбитальная же бомбардировка все равно произошла, чтобы участь Ботовуи стала предупреждением для других, как пояснил Соло-младший. Бессмысленная жестокость, Чулкан Кла, старавшийся разобраться в ситхской тактике, так не считал. По мнению бывшего мастера войны, это было и запугивание, и вызов, и проверка, чтобы вселить страх в колеблющиеся системы, вынудить ботанское подполье на более решительные действия, и проверить верность своих адмиралов. После ареста Двуату первый флот возглавил адмирал Саллинор Парова, весьма подозрительная личность на мой взгляд. Во-первых, ее имя показалось мне знакомым, вроде бы, как-то связанным с заговором Лицерсина, который в нашей истории уже не мог состояться. Во-вторых, по слухам, она любила арию «Глаз Империи», произведение времен Палпатина, в котором очень уж ясно говорилось, что лучшая судьба для всех народов галактики – подчиняться людям. Ария действительно была красивой, несмотря на содержание, и, конечно, музыкальные вкусы – личное дело каждого, но вот то, что именно Саллинор новоявленный лорд Ситхов назначил командовать флотом, уже наводило на подозрение, ограничиваются ли ее пристрастия к империи лишь искусством, да и адмиралами всех остальных флотов как-то вдруг стали исключительно люди. Если в начале войны примерно треть высших офицеров составляли монкаламари, то теперь их почти не осталось среди руководства. Зато на многие должности назначались имперцы, почему-то вскоре после гибели Пеллиона Маффы воспылали к своему союзнику Ситху преданностью, и уже шли слухи об официальном объединении государств, а произошедшее с Батавуи действительно вызвало ответную реакцию, охватывающей галактику ботанской шпионской сети, стремительно превращающейся в сеть террористическую. На Корусканте опять начались регулярные взрывы, распыление ядовитого газа в атмосфере и даже вспышки нескольких заболеваний, считавшихся давно исчезнувшими на цивилизованных мирах. Где ботаны раздобыли биологическое оружие, и причастны ли они вообще к этому, никто не знал. Однако врагами тут же был объявлен весь их народ. На всех планетах, контролируемых Альянсом, ботанов вылавливали, не разбираясь, являются они чьими-то агентами или нет, и тут же отправляли неизвестно куда. Возобновились гонения на хаттов, которых тоже причислили к виновникам всех проблем. На Ириаду, Варронате и множестве других миров торговой дуги, присоединившихся к конфедератам, разместили гарнизоны. Мало того, все имущества, принадлежащие планетам, фирмам, компаниям и корпорациям, поддерживавшим во время войны конфедерацию или просто торговавшим с нею, было у них отнято и передано новым, лояльным владельцам, среди которых оказалось немало имперцев. Все крики о нарушении законов не имели смысла. Сенат отменял старые законы и выпускал новые чуть ли не ежедневно, а Галанит, похоже, уже целиком контролировался ситхами, так как все новостные передачи только и делали, что восхищались политикой главы государства Сола и его уверенной борьбой с врагами мирной галактики. Бакура выполнила свою угрозу и вышла из состава Альянса, так же как и Хайпанский консорциум, и многие другие миры. Антиситхская коалиция постепенно набирала силу, что новый виток войны не за горами, было понятно всем, и к его наступлению деятельно готовились. Пока Сенат лишь продолжал забрасывать планетные правительства требованиями выдачи всех джедаев, но тон становился все более угрожающим. Такова была ситуация на тот момент, когда джедаю Джайдену Кару пришло видение силы о загадочных двойниках джедаев и ситхов на ледяной луне. Собственно, о видении и последующих событиях я знал заранее и загодя предупреждал Люка Скайуэкера, чтобы он связался со мной и не отпускал Джайдена Кара одного. Однако после всего произошедшего у меня развились опасения, что что-нибудь опять изменится и пойдет не так. Кару не расскажет Люку, хотя я не был уверен, что он и раньше это должен был сделать, или видение получит кто-то другой, кто знает, как поведет себя сила в новой галактике. Так что по моей просьбе Люк лично предупредил всех джедаев о необходимости срочно сообщать ему о любом видении будущего или прошлого, сославшись на важность этого. Впрочем, так оно и было. Ведь от меня же глава ордена узнал о клонах, пришельцах из прошлого и древней Рокотанской станции, которые с видением связаны. Кроме того, Селеста еще и взялась незаметно следить за Джайденом, на тот случай, если он вздумает улететь куда-то самовольно. Волнения были напрасны. Пару недель назад Джайден все же увидел во сне холодную поверхность спутника газового гиганта и услышал голоса нескольких джедаев и Луми, зовущих его. Голос Мары Джейд Скайуэкер даже ясно сообщил ему: «То, что ты ищешь, ты найдешь в дыре на Фасте». Рассказав Люку об увиденном, Джайден тут же направился в систему Фаста, а Люк, в свою очередь, рассказал мне. И пока одинокий джедай на старом истребителе спешил навстречу своей судьбе, за ним следом уже торопился целый живой крейсер, на борту которого были я, Селеста Морн и несколько сотен Юаужань Вонгов. Обсудив вероятное будущее, мы со Скайуэкером решили, что такой команды будет вполне достаточно, тем более что остальные джедаи в данный момент были заняты. А самого Джайдена решено было вовсе не предупреждать о подмоге, в противном случае он мог повести себя по-иному в ходе своих поисков, и события изменились бы раньше, чем это было нужно. Так несколько дней назад все мы прибыли в находящуюся на границе неизведанных регионов систему. Джайден высадился на единственную обитаемую планету искать нечто, что помогло бы ему. Замаскировавшаяся тень Завета отправилась туда же, чтобы незаметно присматривать за самим Джайденом, а мы с Асакой устроились в засаде за пределами границ системы, выжидая, и до сегодняшнего дня откровенно скучали. Конечно, Селесте там веселее, лениво продолжала Асака. Почему-то она всегда следит за кем-нибудь в кантинах, где пьют, играют в собак и танцуют, в общем, развлекаются вовсю. И еще там постоянно дерутся, во всяком случае в таких кантинах, как дыра, уточнил я. И думаю, Селеста потому следит именно там, что там проводит свое время те, за кем она следит. В основном, действительно, Почему мы не можем следить за какими-нибудь порядочными людьми, которые ходят по театрам и концертам? Наверное, они не носятся по окраинам галактики. Мы еще некоторое время пообсуждали низкий культурный уровень жителей окраин, а затем перешли к самим окраинам. Как думаешь, Асока вывела на голопроектор карту галактики? Почему неизведанные регионы только здесь? Ведь на самом деле они со всех сторон. И сектор Катал, и скопление Челун, и еще куча секторов, там практически ничего не обследовано. Они относятся к дикому космосу, авторитетно сообщил я. Если в какой-то сектор хоть раз кто-то заглянул, то он уже не неизведанные регионы. Если, конечно, этот кто-то всем рассказал о том, что видел. Хотя дикий космос дикому космосу рознь. Фост тоже дикий космос. Систему за 30 лет с открытия так никто официально и не обследовал, а местным колонистам на это наплевать. Они, наверное, про планету знают больше, чем весь Галланит вместе взятый, только их не спрашивают. Галлакам подал тихий сигнал. Наступило время очередного сеанса связи с Селестой. Асока слушает, неторопливо ответила наша корабль-джедай. Тень на связи, отозвалась Морн. Тот пилот-спасатель прибыл, сейчас отправился в контину. Джайден пошел за ним. Уже, с меня тут же слетела вся лень. Он действительно нашел, если слухи не врут. Тут намечается игра в собак по-крупному, для Фоста по-крупному, в которой участвует пара местных бандитов. А поскольку рядом еще и торопливый джедай, у меня плохое предчувствие. Оно всегда плохое в таких ситуациях. Мы с Асокой переглянулись. Слух о том, что экипаж спасательного корабля нашел в неизведанных регионах ледяную луну и старую имперскую станцию на ней, пополз по планете пару дней назад. В основном всех интересовало, чем на станции можно поживиться, однако у Джайдена Кара, а значит и у нас, было свое мнение по поводу находки. И вот теперь, тебе не нужна помощь, на всякий случай поинтересовался я. Против нескольких торговцев спайсом, Селеста только усмехнулась. Уничтожать этот город пока нет надобности, а если понадобится ликвидировать всю преступность Фоста, думаю, я справлюсь и в одиночку. Свяжусь, когда дело прояснится. И приготовьтесь, возможно, нам придется улететь в ближайшие часы. В дыре что-то нервная обстановка сегодня. Поосторожнее там, посоветовал Асока. Я осторожно, а вот остальные. Тень Завета сделала паузу. Ждите, я скоро. Отступление. Фост, контина дыра. Стоя за спинами игроков в толпе болельщиков, Селеста отлично видела место действия. Вот к столу для собака приблизился пилот, нашедший станцию, Хедрин Файл. Вот к нему подошел Джайден Кор и предложил поговорить о выгодном деле. Разговор не заладился. Файл торопился приняться за игру. Однако джедай настаивал и даже, да, тень отчетливо это ощутила. Кор попытался воздействовать на сознание собеседника. Джайден, укоризненно подумала Морн, нельзя же быть таким нетерпеливым. Сама она хорошо скрыла свое присутствие в силе, а внешность изменила с помощью ее ужаньвангского углитха-маскуна, так что не опасалась быть узнанной. Игра ждет, капитан. Ригас уже недоволен. Между Хедрином и Джайденом встал высокий цирианец, второй и последний член экипажа Файла. Цирианец, Мар Иди Шаэль, тоже интересовал Селесту. Насколько было известно, он обладал гениальными способностями к математике и, по словам Ила, чувствительностью к силе. Во всяком случае, сейчас Мар сумел испортить планы Джайдена. Ригас, Файл нахмурился, словно пытаясь поймать ускользающую мысль. Ригас, действительно, поговорим после игры. Ты опоздал на 19 минут и 9 стандартных секунд, напомнил цирианец, пока его капитан шел к столу. Не знаю, почему ты волнуешься из-за опоздания, ведь ты все равно не одобряешь моего увлечения собаком. Я бы одобрял его больше, если бы ты выигрывал. Пилоты еще о чем-то говорили вполголоса, оглядываясь на Джайдена Кара, однако Селеста не расслышала, о чем именно шла речь. «Эй, Файл, на цель, наконец, свои косые глаза на карты!» Недовольно крикнул устроившийся за столом лысый толстяк. Это и был Ригас Венс, человек, контролировавший весь преступный мир Фоста. Всех пятерых торговцев спайсом и троих воров, как заявила бы по этому поводу Тень Завета. Он сказал «косые глаза», поинтересовался Хедрин, один глаз которого в самом деле заметно косил. «Я думаю, он действительно так сказал», подтвердил Мар. Файл занял место за столом. Долг зовет. Садитесь, пожалуйста. Игра по карелианским правилам, поинтересовался дроид ЕГИ, взяв колоду карт. При этом голос машины безо всякого предупреждения менялся с мужского на женский и обратно, чему он и был обязан прозвищем. В течение следующих 4 часов Селесте пришлось убедиться, что спасатель и впрямь был неудачливым игроком. Мало-помалу все его деньги перекочевали к усмехающемуся Ригасу. «У кого-нибудь есть 642 кредита?» Наконец, поинтересовался Хедрин. В толпе болельщиков послышался смех. «Ни у кого нет, похоже, я пас. Может быть, поставить на кон что-то еще, кроме кредитов?» Снова усмехнулся Ригас. «К примеру, координаты той станции, сигнал с которой ты получил недавно. Там может быть что-нибудь интересное. Торговля наркотиками уже недостаточно выгодна», — мрачно поинтересовался пилот. Толпа вокруг притихла. «Я пытаюсь сделать тебе одолжение», — дернулся глава местного криминала. «Но если ты хочешь выйти из игры...» «Хорошо», — решился Файл. «Я ставлю координаты». «Тогда информационный кристалл на стол». Ригас просто лучился самодовольством. «Моего слова недостаточно, на стол», — повторил Венс. Увидев, как к ставке спасателя присоединился сверкающий кристалл, Селеста заинтересовалась игрой уже по-настоящему, прикидывая, нельзя ли его незаметно забрать. До сих пор они с Илом намеревались следить за Каром, пока тот не приведет в нужное место. Но готовые координаты. Хедрин снова проиграл. Однако оказалось, у него еще было кое-что в запасе. «Я думаю, у тебя займет несколько дней, чтобы набрать экипаж и добраться до этой станции», — глубокомысленно произнес пилот. «Думаю, да», — согласился Ригас, держа в руке выигранный кристалл. «Ты хочешь наняться к тебе?» «Нет, я просто думаю, что нам с Маром придется поспешить с полетом туда». «Не волнуйся, мы оставим тебе достаточно, чтобы окупить расходы на топливо». Теперь настал черед Файла усмехаться. «Ты ведь не думал, что я поставил эксклюзивные права на все, что есть на станции ЕГИ?» «Эксклюзивные права не были упомянуты в соглашении», — четко ответил дроид. Болельщики захихикали. Венс взглянул на соперника с откровенной злобой, но тут же взял себя в руки. «Как насчет ставки в виде эксклюзивных прав?» — равнодушным голосом поинтересовался толстяк. «Ставлю», — согласился Хедрин. «Да он так всю луну проиграет», — подумала Селеста. И в этот момент она почувствовала слабое движение силы, незаметное для всех, кроме джедаев. «Джайден, что ты еще творишь?» «22, отрицательное», — перевернул карты Ригас. «23, положительное». У спасателя было максимально возможное количество очков. Толпа разразилась радостными криками, однако в следующий момент один из игроков внезапно вскочил из-за стола. Он жульничал. Его цирианец что-то сказал ему перед игрой. «Я видел, я не мошенничал». «И уж тем более Мар», — возразил Хедрин. «Поговорим об этом в менее людном месте», — Венс махнул рукой паре своих телохранителей Виквоев. «Пойдем с нами». В мгновение ока игровой стол со всеми ставками был перевернут. В руках игроков появились бластеры, а затем, у входа в комнату, вспыхнул зеленый световой меч Джайдена Кара. В начавшейся панике никто не заметил, как информационный кристалл стремительно прополз по полу и прыгнул в руку Тени Завета. «Асока, разогревай двигатели, или что там у тебя», — сообщила Морн в камлинг, едва выбежала из кантины. «Я получила координаты системы. Гиперпространство. Неизвестное время». Несущийся в неуправляемом гиперпрыжке крейсер сотрясался словно в конвульсиях. От его обшивки то и дело отрывались мелкие обломки и исчезали неизвестно куда. Должно быть, выпадали в реальное пространство. А рядом летела маленькая спасательная капсула с джедаем на борту, затянутая в один общий прыжок. Джедай Рилин Друуры был виновником произошедшего. Он, проникнув на борт предвестника, повредил гипердвигатель, а его падаван, оскаженец древ, погиб, протаранив своим истребителем мостик корабля. В результате предвестник потерял управление и столкнулся со своим собратом-знамением как раз в момент перехода в гиперпространство. Что случилось со вторым крейсером, Рилин не имел понятия. Оставалось надеяться, что тот также достаточно поврежден, чтобы не доставить свой груз к месту назначения. А вот предвестник, если он и выйдет в реальное пространство, не рассыпавшись на куски, джедай не собирался оставить свое задание невыполненным. В том числе и потому, что крейсером командовал его бывший ученик, павший на темную сторону. Сейс. Ошибка Рилина. Ради того, чтобы избавить галактику от последствий этой ошибки, джедай был готов на все. Глава 2. С Джайденом и Хедрином все в порядке? Поинтересовался я, пока Асока готовилась ко входу в гиперпространство. Волноваться следовало бы за местных бедняк-преступников. Селеста с удовольствием сняла с себя Углитх Маскун. Кое-кто из них после драки не досчитался рук. Джайден обеспечил Файлу выигрыш, чтобы не потерять координаты. Да только Ригас, сообща с другим игроком, сами явно жульничали, вот и догадались. Пхедрин не должен был выиграть. Корр сейчас на корабле спасателей, вероятно, полетят вместе. Впрочем, это уже не имеет значения. Все, что нужно, в наших руках. Слежки не было, Анцет Умбаранцы, у меня не было уверенности, что при Анакине Ситхи будут интересоваться происходящим здесь так же, как и при Крайте, но никого не заметила. Думаю все же, что Анцет, который должен был следить за Джайденом, тот самый, кого мы прикончили год назад на встрече с ситхами. Вряд ли у них много агентов Анцетов под рукой. Переход можно начинать, доложил Эсака. Нам понадобится 3 прыжка. Все приготовились к свиданию с древностью. Давно хотела встретиться с кем-то, кто древнее меня, усмехнулась тень завета. А ты, Эсака, готова сразиться с ситхским крейсером? Спросил я. От этой реликтовой развалины только клочья полетят, заверила наш корабль джедай. В нужную систему мы прибыли явно позже всех. Это стало понятно в первые же секунды. Наблюдаю 2 корабля. Крейсер неизвестной модификации и спасательный корабль, фрахтовик типа ИТ, последовал рапорт Асаки. Крейсер сильно поврежден. Мостик взорван, поломка гипердрайва, оружейные системы не работают и он полон темной стороны. Лигнан, кивнул я. Кристаллы, усиливающие связь ситхов с силой. Ну и самих ситхов на борту много, конечно. Внимание, ситхам. Асака постаралась сделать голос как можно более грозным. Вы на прицеле у крейсера Ордена Джедаев. Предлагаю вам сдаться, в противном случае открываю огонь. Для убедительности она выпустила заряд плазмы, пролетевший рядом с врагом. На передачу никто не ответил, однако через пару минут из ангара начали вылетать истребители. К тому же, ситхи явно пытались снова запустить свои двигатели. Последний раз предупреждаю, пообещала корабль джедай. Немедленно верните боевую технику на место и отключите все системы. Ну, как хотите, огонь. После этого оставалось только посочувствовать ситхам. Если современные технологии Альянса и Империи со времен войны с ее ужань-вонгами успели неплохо приспособиться и могли сражаться с живыми кораблями на равных, то у крейсера и истребителей, созданных 5000 лет назад, не было ни одного шанса. Вероятно, ситхи сейчас испытывали то же, что пилоты Новой Республики в первых столкновениях с Праеторит-Вонгом. Гравитационные аномалии, созданные Довинамитигунами, не только мгновенно поглотили выстрелы истребителей, но и сбили их с курса, одновременно лишив дефлекторных щитов. Строй вражеской эскадрильи рассыпался, а затем в дело вступили плазменные проекторы. Первый же залп уничтожил 3/4 истребителей. Остальные, тем не менее, не отступили, а попытались атаковать снова, безрезультатно. Второй залп не оставил от них и следа. Вы еще можете сдаться. На всякий случай повторил Асака, срывая дефлекторный щит с крейсера. Они пытаются снова уйти в гиперпространство, с поврежденным гипердрайвом. Поразилась Селеста. Их корабль может не выдержать еще одного прыжка, а может и выдержать, заволновался я. Стреляй же, пока не ушли. Выстрелы нескольких плазменных проекторов ударили по кораблю, прожигая обшивку и снося еще уцелевшие надстройки. А затем внутри крейсера, там, куда только что попал очередной заряд плазмы, сверкнула яркая вспышка, буквально разорвавшая его. У них там что, склад бомб был? Слегка растерялась Асака. Или этот лигнан может взрываться от плазмы, не знаю. Я на самом деле не имел понятия о свойствах лигнана, за исключением того, что он усиливает связь с темной стороной и может использоваться в световых мечах ситхов. Ладно, корабль джедай вновь включила передатчик и обратилась к окружающему пространству. Уважаемый джедай, простите, не знаю вашего имени, поднимитесь, пожалуйста, на борт. Нам надо поговорить. Да, и Джайден Корр с друзьями тоже. Отступление. Безымянная система, спасательная капсула предвестника. Произошедшее в последние минуты поначалу казалось Релину каким-то бредом. То ли из-за последствий ранения и перегрузок, то ли из-за нестабильного гиперпрыжка. Вынырнув вместе с предвестником в незнакомой системе, он не успел еще решить, что предпринять дальше, как вдруг рядом возникло нечто, напоминающее продолговатый астероид, но движущийся как настоящий корабль. А потом через голоком послышался девчоночий голос, настойчиво предлагающий ситхам сдаться. Но вряд ли бред мог распространяться и на силу. Ведь ошеломленный джедай не только наблюдал, как астероид один за другим расстрелял все ситхские истребители, а следом и самого предвестника – Рилин отчетливо ощущал все происходящее, в том числе и гибель своего бывшего падавана Саиса, промелькнувшую подобно яростной тени. Она сделала это, выполнила его задание. По крайней мере, один из кораблей уже не довезет Лигнан для Нагисадау. «Уважаемый джедай, простите, не знаю вашего имени, поднимитесь, пожалуйста, на борт. Нам надо поговорить». «Да, и Джайдин Корв с друзьями тоже», — попросила. «Падаван, джедай, но все-таки, что все это значит? Откуда у ордена корабли, построенные по совершенно непонятной технологии? Почему ими управляют подростки? Что успело произойти за время его отсутствия?» Направляя капсулу к загадочному союзнику, Рилин Друур еще не знал, как долго ему на самом деле пришлось отсутствовать. Глава 3. «Ну вот и все», — сообщил я, сделав Рилину Друуру очередной укол с помощью своей формовщицкой руки. «Дегенерация клеток должна замедлиться, а вывод радионуклидов ускорится. Однако это временная мера. По возвращении в обитаемую галактику надо будет пройти полный курс лечения. Где вы получили такую дозу радиации?» «Когда саботировал гипердвигатель предвестника», — мрачно пробормотал джедай. «Ясно. Очень удачно вышло. Иначе бы вы не попали к нам». Кроме последствий облучения у джедая из прошлого оказалась отрублена левая рука, о чем я совершенно не помнил, как, впрочем, и о радиации. К счастью, на Асаке были все необходимые средства для оказания первой помощи. Рилина также ошеломила все произошедшие с галактикой за 50 веков. Разросшаяся в несколько раз обследованная и обжитая территория, недавняя гибель ордена джедаев, империя, вторжение иногалактических пришельцев, неощущаемых в силе. Впрочем, держался он неплохо, и очень удачно, что мы примчались сюда вовремя и уничтожили крейсер, добавила Селеста. «Да», — подмигнул я ей, — «обожаю такую удачу. Кстати, как давно я не ощущал этого. Приходишь точно куда надо, и с большими силами, чем противник, а он никуда не денется. Приятно, что не говори. Джедаи, наверное, всегда так чувствуют себя, сначала, когда только начинаешь обучение. Способность предвидеть и ощущать опасность заранее, действительно кажется удивительной», — улыбнулась тень. «Потом привыкаешь, начинаешь относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. А как у вас, провидцев?» «У меня все как раз наоборот», — мой голос слегка погрустнел. «Когда мы только пришли в эту галактику, я знал практически все, что произойдет в скором времени. Не представляешь, каким легкомысленным и веселым я тогда был». «Представляю», — джедайка усмехнулась, — «едва ли. К нашей первой встрече я уже немного поумнел, а вначале все казалось игрой, хотя и не самой простой. Я знал весь ход войны от первой атаки до последней, все самые важные происшествия и изобретения, все ключевые фигуры политики. С легкостью раскрывал секретные планы Цавонгала и организовывал ловушки. Ну, давал советы, как их лучше организовать. Эйфория, победы, всезнание. Теперь все по-другому. Чем больше менялась галактика в результате моей работы, тем меньше я знал, что ждет нас в будущем. Сейчас от предвидения не осталось почти ничего. Возможно, ты еще что-нибудь увидишь о будущем, Ял. Когда-нибудь, с сочувствием предположил Асака. Это вряд ли, такое бывает только раз. Я так никому и не рассказал о настоящем источнике своего знания будущего. Зачем открывать правду о существовании другого мира, в котором почему-то была написана история этой галактики? Мне и самому было совершенно непонятно, почему все оказалось именно так, а забивать головы джедаям новыми философскими вопросами не хотелось. «Простите, что прерываю, но мне не совсем ясно», — вмешался Хедрин Файл, приглашенный в зал управления вместе с Джайдином Карамымаром. Его спасательный корабль «Юнкер» сейчас занимал место в ангаре Асаки рядом с фрахториком «Селесты», на котором та летала на разведку в систему ФОСТ. «Вы, Ял Им, Юужань Вангский пророк, он самый», — подтвердила Селеста. «И вы заранее знали, что Джайдин полетит в эту систему искать старую имперскую станцию, подающую сигнал бедствия, и что сюда же случайно попадет перенесшийся из древности ситхский крейсер?» Продолжал Хедрин. «Не совсем, я решил разъяснить все в подробностях. Я знал, что Джайдину будет видение, и он отправится куда-то, в итоге попав именно в нужную систему. Здесь по совпадению, или по воле силы, должны были появиться корабль ситхов Ирилин, перенесшиеся из прошлого благодаря совпадению ряда факторов. Неисправный гипердвигатель, использование капитаном силы, многократно увеличенной грузом кристаллов лигнана. А на самой станции находится секретная научно-исследовательская база времен Трауна, где создавали клонов джедаев и ситхов, каким-то образом совместив их ДНК. В моем видении я слышал голоса Мары, Луми и Кама Салусара, от них исходила темная сторона, но какая-то, фальшивая, словно смешанная со светлой, вспомнил Джайдин. Совместили ДНК. Разве джедаи и ситхи отличаются на биологическом уровне? Заинтересовался Хидрин. Я думал, что темная и светлая сторона – вопрос выбора. Мы пока недостаточно знаем об этом, покачал головой Кор. Так на этой базе держат клонов? Да, продолжил я рассказ. Клоны Луми, Мары, Кама Салусара, твой клон и кого-то еще. Мой клон. Опять перебил Джайдин. Подожди. Ты говорил, что это станция времен Трауна, но я открыл свои способности к силе, когда Траун уже давно погиб. Вероятно, программа продолжалась и после гибели Гранд-Адмирала, пожала плечами Селеста. Так вот, мне снова пришлось вернуть общее внимание. В какой-то момент эти клоны вырвались из заключения и перебили всех на станции. Наверное, именно тогда был запущен сигнал. У всех, кроме одного, есть какое-то заболевание, связанное с совмещением ДНК. А может быть, с совмещением сторон силы, их возглавляет некая провидица, которая установила телепатический контакт с древней ракотанской станцией, называемой Мать. Клоны поклоняются этой матери и собираются лететь к ней, рассчитывая на исцеление, для чего им нужен корабль. Однако Мать обманывает их, желая лишь получить для себя живое человеческое тело, чтобы воплотиться. Да, еще Дарт Крайт, если бы он был жив, послал бы следить за Джайдином агента Анцета и пару умбаранцев, способных своей силой отключать световые мечи, а может быть и нейтрализовать силу одаренных, мы точно не знаем. Я не знаю, точнее, вот для того, чтобы не волноваться обо всех этих проблемах, мы и взяли с собой Асаку и значительный контингент Южань-Вонгов-защитников. Нейтрализуют силу, нахмурился Джайдин, как Юсаламири, или Кип. После той операции, возможно, не очень довольно отозвался я, в основном из-за упоминания той операции. Час от часу не легче, присвистнул Хидрин. Клоны джедаев, ситхи из прошлого, ракотанские станции, Анцати. Вы собираетесь всех их уничтожить? Клонов, если возможно, возьмем в плен, ответила Селеста. Они все же не ситхи, а станцию Ракат уничтожим. План такой, летим на ледяную луну на моем фрахторике, выходим. Проводим обыск станции, дав клонам время захватить фрахторик, он для этого нам и нужен, ведь клоны вряд ли смогут управлять Южань-Вангским челноком. Отслеживаем по маячку их путь к ракатской станции, Асака взрывает ее, захватываем клонов, и все. Если встретим умбаранцев, захватим их, у нас достаточно сил. Я ощущаю на поверхности Луны 11 существ, владеющих силой. Доложила Асака. В данный момент она как раз завершала облет спутника. Из них трое очень слабые, а остальные кажутся не сильнее обычных джедаев. «Я поведу отряд в полсотни воинов», — заговорил до сих пор молчавший Чулкан Кла. «Если клоны передумают убегать, то с десятком мы должны справиться. Думаю, один из них останется отвлекать нас, а остальные улетят. Так, по крайней мере, было бы, если бы туда пошел один джайдин», — уточнил я на всякий случай. К тому же с нами будет два джедая, а не один, как случилось бы без моего вмешательства. Три, отозвался Рилин. Я иду с вами, вы еще не полностью здоровы, указала на очевидное Селеста. Достаточно, чтобы сражаться в составе отряда, ответил древний джедай. Моя правая рука цела. Может быть, я и не понимаю половину того, о чем вы говорите, но думаю, помощь вам пригодится. А на этих станциях есть что-нибудь ценное? Хидрин взглянул на меня так, словно ожидал точного перечня дорогостоящего имущества. «Не знаю», — разочаровал я, — «но можете забрать все, что не относится к силе. Нам это ни к чему». «Хорошо, если так, а то мое благосостояние несколько ухудшилось после сегодняшней игры. Но против моих ожиданий, спасатель не стал напрашиваться пойти с нами. Как видно, я опять где-то что-то изменил в чужих судьбах». Впрочем, два джедая и полсотни воинов казались вполне достаточной заменой одному пилоту с бластером. Отступление. Имперская станция на ледяной луне. Глубоко в недрах пустующего научно-исследовательского комплекса вокруг цилиндра Спарти стояли 11 человек. Семеро клонов и трое детей внимательно слушали женщину, выглядевшую точной копией молодой Луми, если не считать отсутствующих волос. «Мать ждет нас. Она говорила, что мы придем к ней», прикрыв глаза, произнесла провидица. «Сюда летит корабль, на котором мы покинем Луну. Мы отправимся к матери сегодня?» — с надеждой спросила охотница. «Она исцелит нас и наших детей?» «Да». Клон Луми открыла глаза и с улыбкой осмотрела своих собратьев. «Но нас ждут испытания на пути к дому. Там, на корабле, трое джедаев. Аурик, два клинка. Творец, оставайтесь здесь, задержите джедаев, пока мы не найдем корабль, и убейте их. Если вы справитесь с этим испытанием вашей веры, вы отправитесь с нами. Мать ждет», — пробормотал клон двухметрового роста, активировав два меча разом. «Никто не помешает нам. Мать ждет», — тихо повторили семеро взрослых клонов. Восьмой промолчал. Единственный из всех не подверженный болезни, он не верил в мать, хотя никогда не признавался в этом. Впрочем, если провидица права, и та, с кем она говорит, способна исцелить детей, тогда боец мог бы и поверить. Свою бесцельную жизнь клон Джайдена оценил не так высоко, но дети – это единственное будущее, которое было у их семьи. Глава 4. Ледяная луна оказалась действительно ледяной. Похоже, на ее поверхности не было и клочка почвы, не покрытой льдом и снегом. И хотя фрахтовик приземлился почти вплотную к строениям научного комплекса, пришлось потратить несколько минут, чтобы добраться до центрального здания. Из-за метели и снега, куда ноги проваливались по колено, благодаря углитхам мы с джедаями не чувствовали холода, но идти все равно было нелегко. Воинам же Чулкангала приходилось еще труднее. Все шагали в вандуун-крабовых доспехах и при полном вооружении. Тот же снег почти полностью засыпал несколько небольших сооружений, превратив их в сугробы и совершенно скрыв прежнюю форму. Над всем возвышалась обледеневшая башня связи, на верхушке которой непрерывно мигал красный огонь, придававший пейзажу слегка зловещий оттенок. «Сигнал бедствия идет оттуда», — сообщила Селеста. «Очевидно, автоматически. Не чувствую ничего живого». Джайден, тем временем, успел добраться до входных дверей, пока еще не скрытых сугробами. Центральное здание комплекса стояло на возвышении, может быть, именно на такой случай. «Тут не заперто», — пробормотал Корр, наклонившись и рассматривая что-то. «И тут часть доспехов». «Доспехов?» — не понял я. Джедай кивнул и указал себе под ноги. Между раздвижными дверями действительно оставался промежуток в несколько сантиметров. Кто-то бросил в эту щель белую пластоидную пластину, видимо, одну из деталей экипировки штурмовиков Империи. «Как мило с их стороны открыть нам вход», — съязвила Тень Завета. «Еще бы поставили гида в алой гвардейской форме». Однако никто не поддержал шутку. Двери раздвинулись, стоило только приложить небольшое усилие. Короткий темный коридорчик за ними был пуст. Прозрачное транспаристиловое окно сбоку, за которым виднелся стол с какими-то кнопками и обыкновенный стул, должно быть, там раньше дежурил охранник. И вторая дверь напротив, распахнутая настежь. Вход только для сотрудников с допуском высшего уровня. Включив световой стержень, прочел Корр. Селеста, заглянув в комнату охранника, только покачала головой. Пусто. И, осторожно перешагнув порог, вошла в следующий коридор. Температура. Плюс 10 градусов, доложил кто-то из воинов. Должно быть, есть работающий источник энергии. Почему нет света? Засада, коротко дал ответ Чулканг. Неподалеку что-то хрустнуло. Селеста, слегка нервно крикнул я. Расческа, неожиданно тихо отозвалась она, показываясь из темноты и активируя меч. Я ее раздавила. Смотрите, при свете золотого клинка стало видно, что пол засыпан мусором. Раздавленные электронные схемы и информационные кристаллы, разбитые флаконы, обрывки флемсипласта с какими-то записями. Джайден поднял один из обрывков. «Доктору Зеленый, требуется, одимостью, ся», только и смог прочитать он. «Похоже на кусок бланка. Доктор Зеленая, странно. Мы шли вперед, коридор оставался пустым и тихим, лишь увеличивалось количество мусора, скрипящего под ногами. Открытые двери по бокам вели в личные комнаты персонала. С десяток из них оказались пустыми и явно нежилыми, но следующая выглядела так, будто ее покинули недавно. Убранная кровать, аккуратно повешенная в шкаф одежда и сложенная обувь. На столе лежала коробка с несколькими кристаллами, судя по яркой надписи, содержащими набор увлекательных романов. Странно, подумалось мне, проводил кто-то опыты над живыми клонами, а вечером приходил с работы сюда и читал, а потом подопытные его убили. Имперский медицинский корпус, прочла Селеста надпись на белом халате, который вынула из шкафа. Доктор Черный, о, доктор Зеленая, доктор Черный, похоже, Тут все специалисты работали под псевдонимами. Так оно и оказалось. Обследовав еще несколько комнат, мы нашли халаты докторов красного, коричневого, синего и серый. В комнате отдыха на столе лежали брошенные карты, в чашках была какая-то грязь, должно быть, давно высохший каф. Зимний сад источал слабый запах гнили. Цветы и овощи сохранились не лучше, чем содержимое чашек. На полу казармы штурмовиков валялись отдельные части доспехов. В открытом оружейном шкафчике помещался одинокий тяжелый бластер. Они намеревались сопротивляться, уважительно кивнул Чулканг. Но это их не спасло, хмуро добавила Селеста. Но если тут была резня, почему нигде нет трупов? Только разбросанные вещи. Должно быть, их унесли. Смутное воспоминание насчет тел вертелось у меня в голове, но никак не удавалось припомнить, в чем там дело. Клоны поклонялись матери. Жертвоприношение. Чем дальше мы углублялись в недра комплекса, тем больше попадалось следов битвы. Многочисленные отметины от бластерных выстрелов на стенах и потолке, целые комплекты штурмовых доспехов, пробитые и разрезанные световыми мечами. В центре наблюдения были разбиты все компьютеры, обломки которых усеивали пол. Однако здесь мы нашли сохранившийся план здания, где был обозначен вход на некий нижний уровень, там, скорее всего, и проходили все эксперименты. Еще одной удачей стали несколько уцелевших инфокристаллов. Все, кроме одного, были зашифрованы, их отложили, чтобы потом передать специалистам, а последний содержал слегка поврежденную голозапись, которую Селеста тут же запустила на своем датападе. Увы, прибор смог показать лишь отдельные обрывки. «Из нас будет вести журнал», — продолжал начатое ранее сообщение полный человек в халате с нашивкой «Доктор Черный». «Это мой журнал эксперимента. День первый. Доктор Серая, наконец, смогла рекомбинировать образец ДНК в удобной форме. Я сказал ей, что она заработала бутылку карельянского виски. Доктор Зеленая и Красный договорились о питательной среде. Родившиеся объекты имеют обозначение от Аурик до Иск. Они обозначили их буквами общегалактического алфавита», – пробормотал Рилин. «Значит, были созданы 9 клонов. 9. Невозможно. Джедаев и ситхов». Продолжались обрывочные записи. Палпатин. 33. Эксперимент безусловно успешен. Мы замедлили процесс созревания как можно больше, чтобы обеспечить соответствующий темп роста, но объекты все же растут гораздо быстрее, чем предсказывали наши модели. Внедрение памяти начнется в ближайшее время, хотя объекты, кажется, родились с сохранившимися знаниями о своей чувствительности к силе. Все демонстрируют мастерское знание основных и умеренное знание передовых методик силы. Тестирование показывает чрезвычайно высокий уровень мидихлориан по всем объектам. Гранд-адмирал Траун проинформирован о результате. Джедаи становились все более мрачными. Объект Херф убит другими объектами в инциденте коллективной ярости, хмуро сообщил доктор Черный. Теперь его халат украшали несколько подозрительных пятен, да и вся внешность казалась болезненной. Мы не уверены, что именно вызвало инцидент. По всей видимости, имеют необычную связь друг с другом, докладывал доктор, под глазами которого появились темные круги. Знают об ощущениях друг друга. Возможно, это телепатия. Это стало неожиданностью. Доктор Серая считает, что... Снова обрыв. При следующем появлении голос Черного заметно дрожал. Мы обнаружили сегодня, что Херф каким-то образом доставил в свое жилое помещение достаточно деталей, чтобы собрать простейший световой меч. Последующий осмотр жилых помещений других объектов показал, что все они частично собрали мечи на том или ином этапе. Безопасность. На очередной записи доктора Черного не было. Его сменила черноволосая молодая женщина с нашивкой «Доктор Серая». Левая рука ученой подергивалась. Их враждебность по отношению к своей изоляции растет, так же как и их сила. Даже штурмовики, кажется, боятся их. Экран погас, но тут же вспыхнул вновь. «Не справился с управлением», – взволнованно говорила женщина. «Нижний уровень заблокирован, и я обратилась к гранд-адмиралу с просьбой о прекращении эксперимента вместе с жизнью объектов посредством подачи газа тригексалона. Все из уцелевших сотрудников согласны с этой рекомендацией». «Это была последняя», – прокомментировала Селеста. «Как видно, клоны вырвались раньше, чем их отравили газом. Все попытки создать клонов джедаев всегда были неудачны», – напомнил Рилин. «Клоны или жили очень недолго, или имели поврежденную психику, а чаще и то, и другое сразу. По крайней мере, так было в мое время. Сейчас все так же, Но очевидно, ученые Трауна что-то смогли изобрести. Мы все еще мало знаем о том, как сила может быть связана с биологией организма. Джайден задумался. 9 клонов создали, один погиб, но здесь сейчас 11 существ. Они могли завести детей? Да, наверняка могли. Мне-то было известно, что как минимум один ребенок был. Асака, какова ситуация сейчас? Не замечаю серьезных изменений, откликнулась она через коммуникатор. Внутри комплекса по-прежнему 11 одаренных, кроме вас, конечно. Но я не могу определить их точное местоположение. Они где-то рядом, кажется, ниже вас. Будьте осторожны, не волнуйся, они хотят захватить наш корабль, а не нас самих, ответил я. Сообщи нам, когда они выйдут наружу. Мы сейчас спускаемся вниз. Первое тело мы нашли возле лифта. Среди частей разрубленных охранных дроидов лежала обезглавленная женщина в медицинском халате. «Доктор Серая», — гласила ее нашивка. «Уже мумифицировалась», — хладнокровно сообщил Чулкан Кла, оглядев место схватки. «Здесь был бой, вероятно, клоны прорвались через шахту лифта, а отряд собирался сдержать атаку. Или же это был отвлекающий маневр, а прорвались они где-то еще, где голова? Забрали с собой», — мрачно ответила Селеста. Юужань Вонг кивнул. «Возможно, клоны, как и многие, ценят трофей». Вызванный лифт медленно поднялся и открыл двери, однако двинувшийся вперед Джайден запнулся на пороге. На полу лифта лежала голова доктора Серой. Глава 5. Первыми на нижний уровень спустились разведчики Чулкангала, не обнаружившие угрозы, однако сообщившие, что там много крови. Так что когда мы с бывшим мастером войны и джедаями отправились следом, то ожидали уже чего угодно. Судя по голозаписи, эти клоны тоже не избежали проблем с психикой, высказал Сарилин, пока лифт медленно полз вниз. Судя по голозаписи, создатели этих клонов не избежали проблем с психикой, резко ответила Селеста. Объекты почувствовали враждебность по отношению к своей изоляции, и поэтому их жизнь решили прекратить с помощью газа. Клоны, по крайней мере, убивали врагов, не предметы. Их держали здесь против воли, поддержал ее Джайден. Я понимаю, что эти экспериментаторы, вероятно, относились к клонам не лучшим образом, но это не значит, что сами клоны нормальны, возразил Рилин. Об изоляции и безумии я знаю предостаточно, пробормотала тень завета. В этот момент двери лифта открылись. Вы все еще не думаете, что они безумны? Тихо спросил Рилин. Крови здесь действительно было много. Похоже, что кто-то использовал ее вместо краски. Стены комнаты покрывали причудливые узоры, казалось, не несущие никакого смысла. А то, что в первый момент показалось рассыпанным на полу пухом или шерстью, было множеством человеческих волос различных оттенков. Юннишили сила вырвалась у меня. Внезапно комплекс показался куда более жутким местом, чем ситхский храм на Драмундкасе. Силы я все равно не ощущал, а творящееся здесь пугало куда больше мрачных черных статуй. Возможно, это часть какого-то ритуала. Чулкан Кла наклонился и подобрал с пола прядь. Они не отрезаны, а вырваны, по всей видимости, уже у мертвых. Голова в лифте, угроза, предупреждение или трофей. Рисунки на стенах могут что-нибудь значить, этого я не помню, беспомощно ответил я. Такие кровавые подробности вылетели из головы совершенно. Вы чувствуете? Ла принюхался. Запах давно мертвых тел. Они не должны быть далеко. Слабый запах разложения в воздухе действительно ощущался. Что дальше? На Селесту комната не произвела сильного впечатления. Расчлененные тела, содранная кожа, надеюсь, что нет. Если не ошибаюсь, один из клонов должен нас ждать у цилиндра Спарти, вздохнул я. Там у них что-то вроде жертвенного места. Может быть, и все тела убитых там. Тогда, вперед, взяв меч на изготовку, Морн коснулась контрольной панели следующей двери. Очевидно, дверь была герметичной, так как стоило ей открыться, как запах разложения стал раз в 10 сильнее. Вряд ли они живут на этом уровне постоянно, это надо быть совершенно ненормальными. Конечно, я согласна, что они безумны. Тень завета обернулась к Рилину, продолжая прежний спор. Но это не значит, что они обязаны быть безумными всегда. Если они действительно наполовину джедаи, наполовину ситхи, то, я понимаю, что они могут чувствовать, особенно после долгого заточения. Я провела почти 4000 лет в саркофаге, деля тело с призраком ситха. И когда впервые увидела Люка Скайуэкера, попыталась его убить. Призрак ситха, саркофаг, непонимающе повторил Рилин. Потом, когда выйдем, Селеста шагнула в дверной проем. Направо или налево, похоже, тут кольцевой коридор. Коридор и в самом деле изгибался с обеих сторон, вероятно, замыкаясь в кольцо. Как и наверху, на стенах было множество следов от выстрелов, а местами кровь. На полу валялись части штурмовой брони. Если наша задача выманить клонов наверх, к кораблю, то лучше оставить им путь к отступлению, тихо произнес Чулканг. Если они тут, не стоит перекрывать им все выходы. Надо идти в одну сторону, налево, решил я. По правде говоря, уже появились сомнения, что наш отряд может остаться незамеченным, но возможно, клоны все же будут действовать по прежнему своему плану. Мы и так оставили путь к отступлению совершенно без надзора, все для их удобства. Коридор и в самом деле шел по кругу, а во внешней и внутренней стенах этого круга через одинаковые промежутки располагались двери. Причем, если двери внешней стены имели запоры с приемными устройствами для карточек и вели в несколько полностью разгромленных лабораторий и офисов, то у дверей напротив к тому же были тяжелые титановые засовы. Один из таких засовов согнутым лежал рядом с дверью. «Вот здесь они и вышли», – прокомментировала Селеста, с осторожностью заходя внутрь. Еще десяток шагов по направлению к центру круга, и путь преградила очередная дверь с надписью «Смотровая площадка», за которой мы обнаружили огромный круглый зал с полом из затемненного транспористила. Неподалеку от входа стояли несколько компьютерных консолей. «Так, так, кажется, мы нашли сердце комплекса», вглядевшись в пол под ногами, тень подошла к консоли. «Здесь можно включить освещение и сделать пол прозрачным, если оборудование работает, конечно». Вот так, затемнение транспористила исчезло, внизу вспыхнул свет, осветив обыкновенные жилые помещения. Прямо под нами оказалась комната отдыха со столом, на котором стояли наборы для игр в дежарик, дальше были столовая и 9 комнат с одинаково скудной обстановкой. Кровать, стол, 2 стула. «Ясно», – пробормотала Селеста, пока мы шли через площадку, глядя себе под ноги. «Подопытные под прозрачным колпаком. На их месте я бы тоже захотела расписать стены кровью. А это видите, Рилин?» На полу очередной комнаты большими буквами было написано: «Перестаньте на нас смотреть. Они жили тут годами», — негромко продолжила тень. «А по потолку ходили их создатели и наблюдали за поведением объектов. И кто тут более сумасшедший? Создания или создатели?» На этот раз Рилин не нашел, что ответить. «Второй лифт мы нашли, когда прошли всю смотровую площадку, и в отличие от предыдущего этот не работал. Панель управления была разбита, кабина с разрезанной световым мечом крышей застряла внизу, так что спускаться пришлось по небольшой металлической лестнице рядом. Запах разлагающихся трупов внизу стал еще сильнее, а перед очередной закрытой дверью, чей электронный замок был вырван вместе с проводами и валялся тут же, стояла пирамида, выстроенная из нескольких десятков шлемов штурмовиков. «Мать голодна», — сообщала кровавая надпись поперек двери. «Мать, значит, они рядом, я чувствую их», — Селеста открыла дверь. «Мертвый дух, кажется, достиг наибольшей концентрации здесь», и тут же стало ясно, почему. Посреди небольшой комнаты, полной разгромленного оборудования, обнаружилось отверстие диаметром в несколько метров. «Вот он, цилиндр Спарти», — Морн подошла к краю отверстия и тут же сделала шаг назад. «А вот и тела персонала». Заглянув вниз, я тоже отвернулся, чувствуя рвотные позывы. «Нет, разумеется, мне уже не раз приходилось видеть трупы людей и других разумных, а по профессии фармовщика, работать с мертвой органической тканью. Но зрелище полуразложившихся останков десятков людей, изрубленных мечами и набросанных друг на друга, это было уже слишком. Остальные также предпочли не задерживать на клонирующем цилиндре взгляда. «Есть здесь кто-нибудь? Мы пришли, чтобы помочь вам», — громко крикнула Селеста. «Ял, ты говорил, клон будет ждать тут, он должен был, раньше, если бы Джайден пришел один, во всяком случае, а сейчас, возможно». Внутри цилиндра Спарти что-то не то затрещало, не то плеснуло, и в тот же миг мертвые тела вылетели оттуда и с диким ревом обрушились на нас. Глава 6. Воины-защитники среагировали куда быстрее, чем я сам. Труп в медицинском халате еще только падал мне на голову, когда кто-то из Юэжань Вонгов перехватил его в прыжке, пронзив амфижизлом. Затем, упав на противника, защитник нанес еще несколько ударов, прежде чем убедился, что враг действительно мертв. Как я успел заметить, подобные схватки происходили по всему залу, а неподалеку трое мертвецов с нечесанными волосами чуть ли не до пояса с воплями размахивали алыми световыми мечами, атакуя Селесту, Джайдена Ирилина.